Мышление характерами мыслителей. Заканчивая главу о короле Лире, мой учитель Леонид Ефимович Пинский сказал мне: «Я пришел к выводу, что единственное адекватное высказывание о короле Лире — король Лир Шекспира». Примерно это напрашивается в итоге моей медленно складывавшейся книги о Достоевском. Единственный полный итог творчества Достоевского — роман Достоевского. Все попытки извлечь смысл в каких-то других терминах, прояснить мысль Достоевского, приводят к чему-то новому. Это новое может быть глубоким, значительным, необходимым. Оно может помочь подойти к роману Достоевского, преодолеть какие-то барьеры, восприятия. Но взрывы мысли, вызванные Достоевским, уже не Достоевский, а Бердяев, Булгаков, Мережковский, Шестов, Бахтин. И я не надеюсь, что мои заметки будут ближе к подлиннику, чем все другие, хотя, конечно, стремился именно к этому. Расколотый и рвущийся к цельности дух Достоевского достигал ее только в романе, и каким-то таинственным, неизвестным даже его собственному сознанию способом. Иначе гений можно было бы моделировать и повторить. Одна из особенностей этого процесса — мышление характерами мыслителей. Достоевский не изображает характеры, как мемуарист, и не просто мыслит характерами, как все романисты. Он именно мыслит характерами мыслителей, то есть чувствует сразу в двух процессах — литературном и философском. Связь каждой идеи с характером толкает сделать в любом поворотном пункте не один, а несколько выводов. Возникает сразу веер искр идей, в другой своей ипостаси — говорящих идеи людей. И завязывается спор. Это чудо романа Достоевского коренится в чуде его личности, слишком широкой, чтобы втиснуться в любой монолог, слишком калейдоскопичной, чтобы сложиться в логическую систему, и все же достигающей единства. Принято отделять мировоззрение автора от высказывания его героев. Филологи пытались проделать эту операцию и с Достоевским, но философы с ними не соглашались и упорно называли идеи подпольного человека и князя Мышкина, Ивана Карамазова и Кириллова идеями Достоевского. Слишком талантливо эти лица, созданные воображением Достоевского, мыслят. Слишком много они дали развитию русской мировой философии. Скорее они, чем «Дневник писателя», и другие, безусловно, принадлежащие Достоевскому Федору Михайловичу страницы. Есть пограничная зона, в которой одни и те же тексты изучают философия и филология, каждая по своим собственным правилам. Обычно это повести и притчи, в которых действуют довольно абстрактные персонажи, рупоры идей автора. Но Достоевский и здесь остается исключением. Его роман — это вполне искусство и вполне философия, соединенные неслиянно и нераздельно. Что-то подобное прослеживается и в романе Толстого. Но при ближайшем рассмотрении сходство теряется. Философствуют Пьер Безухов, Левин, иногда Болконский. Раз-два и обчелся. Философствует автор и герои, очень близкие к нему. Философский элемент легко вычленить. Толстой сам его вычленяет в особые главы «Войны и мира», Крейцеровой сонаты. Мы всегда знаем, что думает Толстой, с каким героем он согласен. А Достоевский оставляет нас в полном недоумении. Он философствует в десятках лиц, в том числе в таких, с которыми его как-то неудобно отождествлять, и в десятках лиц исповедуется в своих грехах. Книги под названием «Исповедь», как у Толстого, у Достоевского нет. «Исповедь великого грешника» была задумана, но никогда не писалась. Дальше замысла дела не пошло. Замысел был попыткой исповедаться как все, а Достоевский был не как все. Он исповедуется как Раскольников Соне, как Иван и Митя Алёше, как подпольный человек, как Ставрогин. Можно объяснить это боязнью выставить себя на показ, и отчасти это верно. Но главное, что само то, что требовалось выставить, не было цельно. Ряд волн наплывов, тяготевших скорее к множеству лиц, чем к одному лицу. Никакой возможности втиснуться в Безухова или Левина или написать философский эпилог. И авторскую исповедь вместе с авторской философией приходится вытаскивать из речей героев. Как исповедь, рассыпанная в десятках лиц, это уникально, но как философский диалог роман Достоевского примыкает к очень древней традиции, начиная с Платона. Персонажа, именуемого Платоном, у Платона нет. Есть Сократ, учитель Платона, идеи которого ученик хотел сохранить и, невольно покоряясь своему дару, развил. Из одного и того же платоновского Сократа историки философии с грехом пополам извлекают исторического Сократа и исторического Платона. Другой пример – племянник Рамо. Там есть автор – Дени Дидро. И есть его собеседник – родственник композитора Рамо. Гегель, разбиравший диалог в своей «Феноменологии духа», называет партию Дидро «благонамеренно честным сознанием», а партию племянника Рамо «несчастным или расколотым сознанием». Это несчастное сознание – тоже сознание Дидро. Более того, именно устами племянника Рамо, перевоплощаясь в него, Дидро гениален. Дидро выходит за рамки стереотипов просвещения и раскрывает реальность, которую благонамеренно честное сознание скрывает от самого себя. Что-то подобное можно сказать о Достоевском. Его благонамеренно честное сознание монологизирует в дневнике, в статьях и заметках. Оно достигает гениальности в пушкинской речи, но величайшая глубина духа Достоевского не монологична и ни в какой монолог не влезает. И дело не только в том, что истина времени глаголит устами мерзавцев. Подполье, даже искаженное цензурой, это высказывание о вечной истине, гротескное высказывание, но об истине с большой буквы. В терминах символа веры Достоевского это вопль грешника, сознательно отталкивающего Христа и в отчаянии бросающегося к его ногам. Текст «Подполье» — это общее владение антигероя, сына своего времени, и Достоевского, рвущегося к вечной истине. «Таков я», — исповедуется Достоевский, оставшись без Христа, «с одною истиной». Истинной времени, истинной рассудка. Таков герой нашего времени. Дневник писателя – монолог благонамеренно честного сознания, подполье – монолог несчастного сознания. Это не весь Достоевский, но это Достоевский, и без подпольного Достоевского романы Достоевского никогда не были бы написаны. Без этого обнажения греха не было бы исповедального напряжения творчества. Для понимания романа Достоевского очень важна убежденность Страхова и Тургенева, что Достоевский сам совершил преступление Ставрогина. Никто не подозревает Щедрина, что он бывал фаршированной головой или органчиком, или Гончарова, что он не в силах был подняться с дивана и переехать на другую квартиру. Подозревают Достоевского, потому что в исповедях его героев звучит его собственная исповедь. Исповедь экспериментатора, неспособного удержаться от экспериментов воображения. Исповедальные нотки мелькают иногда в речах самых неблаговидных персонажей. Например, Достоевскому угодно было высказать теорию двойных мыслей устами поручика Келлера. Скорее всего, это не было следствием заранее обдуманного плана. Так оказалось. На какой-то миг Достоевский, Келлер. Потом он снова глядит на него из режиссерской будки. Однако есть герои, собственно, исповедальные. Герои, с которыми автор связан не в один какой-то нечаянный миг симбиоза, а постоянно. Мне хочется воспользоваться здесь индуистским термином «аватара», «воплощение». Аватары бывают частичные и даже ложные. Вишну воплощается, помимо всего прочего, в вепря. Это частичная аватара, и в Будду. Апологеты средневекового индуизма рассматривают Будду как ложную аватару, как воплощение, цель которого – подвергнуть искушению людей слабой веры. Герои Достоевского сплошь и рядом – именно такие воплощения. И все же это его воплощение. Он не описывает прохожих на улице, он творит лица из самого себя. Примерно так Гёте воплотил себя в Вертере и освободился от вертеровского. Воплотил состояние своего духа, которое вело гибели, и остался жить. Марина Цветаева в «Искусстве при свете совести» напоминает, что стрелялись потом читатели. Так и герои Достоевского вводили в соблазн читателей, неспособных охватить творчество Достоевского в целом. Шестов был надолго очарован подпольем. Меня в юности захватил Кириллов и очень многих шатов. В большинстве случаев автор помогает нам разобраться, спихивает ложных героев с катурнов, и надо только вникнуть в строй романа. Но с Шатовым дело обстоит сложнее. Я уже писал, что Достоевский его любит. Шатов недовоплощен в своем христовстве, в своем мышкинстве, и поэтому хватается за так называемую истину, за идею. В мире, созданном Достоевским, это грех, но идеи Шатова – любимые идеи Достоевского, те самые идеи, за которые хватается сам Достоевский, когда теряет чувство непосредственной близости Христу. Шатов грешит вместе с Достоевским, утверждая истину вместо неуловимого Христа. Глазом художника Достоевский видит недовоплощенность, незрелость своего героя, иногда даже подчеркивает ее. Но явное отличие героя от автора, отчасти авторский прием, средство освободиться от читателя, заглядывающего в щелочку, и от ограничений собственного стиля, заговорить громко, возвышенно, вдохновенно. Действие романа построено так, что мы прощаем Шатову его стилистические ошибки и житейские нелепости. Он вознесен на пьедестал невинной жертвы, его благословила любовь хромоножки. Как не простить ошибки молодости, связанные с гениальными прозрениями? А раз гениальными, это уже сам Достоевский. Кто в романе, кроме него, гений? Печать Ставрогинщины, которая лежит на идеях Шатова, становится ясной, только если выйти за пределы бесов и сопоставить Шатова с Мышкиным. Рядом с Мышкиным, свободным от всякой одержимости. Одержимость национальной идеи обнаруживает себя как та же бесовщина. Но роман «Бесы» этот вывод не подсказывает. Только совокупность пяти романов. Благонамеренно честное сознание Достоевского ослеплено полемикой, и непосредственность Христа знает только перо гения, которое, согласно поговорке, умнее его самого. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.